что кто-либо не предаст его снова. А последствия такового предательства для Азефа будут самыми печальными. Он сам говорил, что его убьют. Ввиду всего этого Герасимов, по его словам, был склонен отказаться от услуг Азефа. Но Дурново посмотрел на вопрос совсем иными глазами. Он был большой циник и не имел никакого желания считаться с тем, что жизни Азефа может грозить опасность. Боевики доставляли ему слишком большие неудобства. По докладам Герасимова, ему не раз приходилось отказываться от выездов на самые интимные свидания и вести образ жизни зверя, обложенного в его собственной берлоге. Поэтому все, что хоть немного облегчало условия его существования, он считал допустимым. «Ведь рискуем не мы», — приблизительно так говорил Дурново. «Так пусть он об этом и думает. Если он согласен, то нам-то что об этом беспокоиться? Время теперь такое, что каждый сотрудник нужен до зарезу. Пускай работает. Там видно будет». Приказ о выдаче 5000 рублей Дурново подписал без всяких возражений. Таким образом, сделка с Азефом была утверждена. Руководить его работой должен был Рачковский, но с тем, чтобы при свиданиях присутствовал и Герасимов. Отсутствие Азефа из-за этого ареста продолжалось несколько дней, но большого внимания на себя со стороны революционеров оно не обратило. В условиях боевой работы это было явлением более или менее обычным. Азеф объяснил, что заметил за собой слежку и вынужден был в течение нескольких дней скрываться, заметая свои следы. Это было тем более правдоподобно, что известие о полицейской слежке за тем отрядом, которым руководил Азеф, теперь начали поступать со всех сторон. Слежку за собой начали замечать прежде всего сами извозчики. Герасимов дал филерам инструкцию вести себя так, чтобы быть замеченными. Кроме того, до центра боевой организации теперь начали с разных сторон доходить те слухи, которые были пущены полицией о предстоящих арестах террористов-извозчиков. Так Натансон, жена одного из членов Центрального комитета, будучи в гостях у какого-то видного кадета, услышала за столом разговор о тех извозчиках, которые ведут наблюдение за Дурново и арест которых предстоит в ближайшем будущем. Другому члену Центрального комитета Аргунову о том же было передано от имени одного из сочувствующих. Все эти сведения, конечно, были немедленно переданы Азефу, который поспешил поделиться ими с Савенковым. После тщательного обсуждения оба они пришли к выводу, что ничего иного не остается, как немедленно же ликвидировать указанную группу извозчиков, чтобы спасти хотя бы людей. Азефом был разработан план такой ликвидации, который был и успешно, в кавычках, осуществлен. Арестован в этот момент никто не был. Все извозчики были переарестованы спустя несколько месяцев поодиночке и на основании филерских показаний осуждены на каторжные работы. Ликвидация этого отряда совпала с общим острым кризисом внутри боевой организации. Утверждая программу деятельности последней, Центральный комитет поставил условием выполнение ее до дня открытия Государственной Думы. Предвиделось, что после открытия последней общая политическая обстановка в стране будет такова, что партия вновь будет вынуждена по политическим соображениям отказаться от применения террористических методов. Теперь день открытия Государственной Думы, 10 мая 1906 года,